Это действительно оказался не тот, кто был им нужен. Приземистый седан, оставаясь на шоссе номер 90, свернул на запад в сторону Сиэтла. Ричард же свернул на юг, на шоссе номер 395, и направился прямиком в Орегон. Дорога по-прежнему оставалась пустынной, но теперь она стала более узкой и извилистой. Поэтому Ричард, не чувствуя больше необходимости гнать во весь опор, несколько сбавил скорость. «Расскажи мне о Рите Семеке», — попросила Харпер. «Думаю, она была чем-то похожа на Элисон Ламар. Не внешне, но они производили одинаковое впечатление. Семека была крепкой, спортивной, уверенной в себе. Насколько я помню, ее было очень трудно вывести из себя. Она дослужилась до звания второго лейтенанта. Блестящая карьера. Курс офицерской подготовки она закончила лучшей в группе». Он умолк. Представил себе Риту Семеку. Мысленно поставил ее плечом к плечу рядом с Элисон Ламар. «Две замечательные женщины. Лучшее, на что может рассчитывать армия». «Вот тебе еще одна загадка», – задумчиво произнес Ричард. «Как убийцы контролируют свои жертвы?» «Контролируют?» – переспросила Харпер. «Ну да. Задумайся хорошенько. Он входит к ним в дом, и через 30 минут они лежат мертвые в ванне, полностью обнаженные, без следов насилия на теле. Ни борьбы, ни сопротивления. Как убийце это удается?» «Полагаю, он угрожает жертвам пистолетом». Ричард покачал головой. «Два обстоятельства против этого. Если убийца прилетает на самолете, пистолета у него с собой нет. Пистолет на самолет не пронесешь. Тебе это хорошо известно. Ты ведь не взяла с собой пистолет, так?» «Если убийца прилетает на самолете. Но пока что это только предположение». «Ну хорошо. Но я только что подумал о Рите Семеке. Она была очень крепким орешком. Ее изнасиловали. Именно так она и попала в список убийцы. Потому что три человека отправились в тюрьму и вылетели из армии. Но в ту ночь к Семеке пришли 5 мужчин, и только 3 из них ее изнасиловали. Потому что одному она сломала таз, а другому обе руки. Другими словами, Семека дралась как одержимая». «И что?» «А то, разве Элисон Ламар поступила бы не так же? Даже если бы у убийцы был пистолет, разве Элисон Ламар оставалась бы безвольной и покорной на протяжении целых 30 минут?» «Не знаю». «Ты ее видела? Ее никак нельзя было назвать хрупким цветком. Она служила в армии, прошла подготовку в пехоте. Элисон, должна была или сразу же вспыхнуть и броситься в драку, или же выжидать удобного момента, чтобы застать убийцу врасплох. Однако не произошло ни первое, ни второе. Почему?» «Не знаю», — повторила Харпер. «И я не знаю», — сказал Ричард, откидываясь назад. «Мы должны найти убийцу». «Вы его не найдете». «Почему?» «Потому что вы настолько ослеплены всем этим вздором насчет психологического портрета, что начисто ошибаетесь насчет мотива. Вот почему». Отвернувшись, Харпер уставилась в мелькающую за окном темноту. «Ты не собираешься развить свою точку зрения?» «Собираюсь, но только тогда, когда Блейк и Ламар соизволят прислушаться к моим словам. Повторять дважды я не буду». Они остановились, чтобы заправиться сразу после моста через Колумбию у Ричленда. Пока Ричард заливал бак, Харпер сходила в туалет. Вернувшись, она заняла место за рулем, готовая вести машину в течение следующих 3 часов. Харпер пришлось пододвинуть сиденье вперед. Ричард, сев справа, отодвинул свое назад. Закинув волосы за плечи, молодая женщина поправила зеркало заднего вида, повернула ключ и завела двигатель. Выехала на шоссе и повернула на юг. Они снова пересекли Колумбию, делавшую в этих местах петлю на запад, и очутились в Орегоне. Шоссе И-64 шло вдоль реки по границе штата. Дорога была широкая и пустынная. Впереди во мраке высились невидимые хребты каскадных гор. Звезды казались холодными и крошечными. Откинувшись назад, Ричард разглядывал их через изгиб бокового стекла в том месте, где оно встречается с крышей. Времени было уже за полночь. «Ты должен говорить со мной», — предупредила Харпер. «Иначе я засну за рулем». «Ты ничем не лучше, Ламар», — проворчал Ричард. Харпер усмехнулась. «Лучше». «Да, пожалуй, лучше», — согласился Ричард. «Но все равно говори со мной. Почему ты ушел из армии?» «Ты именно об этом хочешь говорить?» «Ну, это просто одна из тем для разговора». «Почему все спрашивают меня именно об этом?» «Наверное, людям любопытно». «Почему? Почему я не должен был уходить из армии?» «Потому что, как мне кажется, тебе нравилась служба в армии. Как мне нравится работа в ФБР». «В армии есть масса своих минусов. Харпер кивнула. Естественно, и в бюро тоже есть масса своих минусов. Это то же самое, что отношения между супругами. У каждого есть свои плюсы и минусы, но это мои плюсы и минусы, ты меня понимаешь? И никто не подает на развод из-за каких-то неприятных мелочей. Я попал под сокращение. Нет, мы ознакомились с твоим личным делом. Сокращали общую численность, но персонально тебя никто не сокращал. Ты сам вызвался уйти. Ричард молчал милю две, затем кивнул. Я испугался. Харпер удивленно посмотрел на него. Чего? Мне нравилось все так, как было. Я не хотел, чтобы что-либо менялось. Менялось как? Превращалось в нечто меньшее. Армия была огромной, очень огромной. Ты даже не можешь себе представить. Она простиралась по всему миру. И вот ее собрались сократить. Я должен был бы получить повышение, то есть занял бы более высокое положение в меньшей организации. И что в этом плохого? Большая рыбина в маленьком пруду. «Я не хотел становиться большой рыбиной», — сказал Ричард. «Мне нравилось быть маленькой рыбкой». «Ты был совсем не маленькой рыбкой», — возразила Харпер. «Майор — это совсем не маленькая рыбка». «Ну хорошо», — кивнул Ричард. «Мне нравилось быть средней рыбой. Так очень удобно, почти полная безликость». Харпер покачала головой. «Все равно это недостаточная причина для того, чтобы увольняться». Ричард снова посмотрел на звезды, застывшие на небе в многих миллиардах миль над ними. «Большой рыбине в маленьком пруду негде плавать», — сказал он. «Мне пришлось бы сидеть на одном месте по несколько лет. 5 лет за одним большим столом, затем 5 лет за другим, большим столом где-нибудь в другом месте. Такой человек, как я, не владеющий мастерством политика, не привыкший к светскому общению, дослужился бы до полковника и на этом остановился бы. И еще 15-20 лет торчал бы на одном месте». «Но?» «А мне хотелось быть в постоянном движении». «Всю свою жизнь я провел в движении, в самом прямом смысле, в самом прямом смысле. Я боялся остановиться. Я не знал, что почувствую, застряв на одном месте. Но у меня было предчувствие, что я возненавижу такую жизнь». «И?» Он пожал плечами. «И вот я застрял на одном месте». «И?» Снова спросила Харпер. Пожав плечами, Ричард промолчал. В машине было тепло, тепло и уютно. «Говори, Ричард», не отставал от него Харпер. «Высказывайся до конца. Ты застрял на одном месте, и что?» «А ничего. Не криви душой». Он шумно вздохнул. «И у меня возникли с этим проблемы». В машине стало тихо. Харпер, понимающе кивнула. «Полагаю, твоя Джоди не хочет болтаться по всему земному шару?» «А ты бы захотела?» «Не знаю». «Вся беда в том, что Джоди знает. У нас с ней было одинаковое детство. Мы были в непрерывном движении, с одной базы на другую, по всему миру, месяц здесь, полгода там. И вот сейчас Джоди живет такой жизнью, потому что сама создала ее такую для себя, потому что именно этого хочет. Она знает, чего хочет, потому что ей прекрасно известна альтернатива. Она тоже может переезжать с места на место. Она ведь адвокат и может время от времени менять работу». Ричард покачал головой. «Так не получается. Тут все дело в карьере. В самое ближайшее время Джоди станет младшим партнером. И после этого, скорее всего, уже не уйдет из этой фирмы до конца жизни. И к тому же я имел в виду не пару лет тут, 3 года там, купить дом, продать дом. Я имел в виду, что если я завтра проснусь в Орегоне, и мне захочется отправиться в Оклахому, Техас или еще куда-нибудь, я просто отправлюсь туда, не имея понятия о том, куда поеду послезавтра». «Скиталец!» «Для меня это имеет большое значение». «Насколько большое?» «Я точно не знаю». «И как ты собираешься узнать?» «Вся беда в том, что я как раз сейчас это и выясняю». «И что ты намереваешься сделать?» Ричард молчал на протяжении еще 1 мили. «Не знаю», — наконец сказал он. «Возможно, ты к этому привыкнешь». «Возможно. А может быть, и не привыкну. Это у меня в крови. Вот, например, сейчас мы с тобой едем в разгар ночи куда-то туда, где я не был ни разу в жизни». «И мне очень хорошо. Я даже не могу объяснить, насколько хорошо». Харпер улыбнулась. «Может быть, все дело в попутчике?» Ричард улыбнулся в ответ. «Может быть». «Скажи мне еще одну вещь». «Какую?» «Почему мы ошибаемся насчет мотива убийства?» «Подожди до тех пор, пока мы не приедем в Портленд». «А что мы увидим в Портленде?» Я думаю, картонную коробку, наполненную банками с краской, и абсолютно никаких намеков на то, откуда она появилась и кто ее прислал. И? И тогда мы сложим 2 и 2 и получим 4. А так как считаете вы, 4 у вас не получается. У вас получается какое-то большое необъяснимое число, которое совсем не похоже на 4.